Отлично, пошли к нему. Чем раньше мы узнаем имя лазутчика, тем лучше. Не исключено, что это Синдрит послал к нам гадину. Слишком не вовремя он затеял войну. Как будто знает, что отец помешался. Милорд, что, где я? Потерянно спросил бледный мужчина на кровати, еще не полностью отойдя от беспамятства. Нервы Морганы были напряжены до предела. Спрятавшись за спину Артура, она сжимала в руке отравленную заколку, которую вынула по дороге из волос. Как только стражник произнесет ее имя, эта заколка окажется в шее принца. После этого девушка убежит и обвинит Мерлина с Гаюсом в его убийстве. Яд убьет Артура за считанные секунды. Довольно будет одной царапины. Их слово против ее. Осталось лишь надеяться, что слез для будущего действия ей хватит с избытком. Ты у лекаря, воин, тебя ранили. Знаешь ли ты, кто хотел убить тебя? Да, кажется, я стоял в карауле, как и положено. Затем я увидел, я не видел его лица. Он был в плаще с опущенным капюшоном. Он быстро шел, прямо ко мне. Я приказал ему остановиться и назвать себя, но он не остановился. Помню, я хотел обнажить меч, не успел. Последнее, что я помню, это ярко-алые глаза. Дальнейшие расспросы пролетели мимо ушей Морганы. Она не могла понять, как такое вообще может быть. Почему воин врет, или не врет. В последние недели настроение Мерлина колебалось от «как все достало, да убейте меня кто-нибудь». С тех пор, как у Утера начались эти припадки помешательства, Гаюс, как с цепи спустился, а точнее, его, Мерлина на эту цепь посадил. Раньше ему приходилось ухаживать за Артуром, убираться в башне Гаюса и ходить, время от времени, за травами, в лес. Все это отнимало много сил, но Мерлин не роптал, сумев с помощью магии несколько упростить себе жизнь. После того, как король заболел, Гаюс принялся вливать в него разные настойки просто в невообразимых количествах в надежде, что это успокоит Утера. Помогло не слишком, если вообще помогло. Запасы Гаюса стали кончаться, и он повадился каждый день гонять Мерлина в лес, да еще заставлял его вместе с ним готовить лекарства. Под присмотром, разумеется. Когда Утеру стало плохо прямо во время заседания Большого Совета, Гаюс заставил Мерлина ухаживать еще и за королем. Как сказал Гаюс, он должен быть рад оказанной чести. Но молодой волшебник, наверное, был неблагодарной скотиной и не видел ничего хорошего в дополнительных обязанностях. Вот и сейчас он пришел в покой Утера, чтобы влить в него лекарственные настойки. Поправляя одеяло, Мерлин почувствовал, что его сапог вляпался во что-то склизкое. Глянув на подошву, он обнаружил густую черную жижу, от которой тянуло еле различимым флером магии. Молодой маг сразу же насторожился и полез под кровать, туда, где и наткнулся на черную жижу. Там его ждало вполне закономерное, но оттого не менее настораживающее открытие. Висящий прямо под Утером корень мандрагоры, сочащийся той самой черной мерзостью. И вот от него-то шел вполне отчетливый аромат черного колдовства. Мерлин был отнюдь не глуп и сложить два и два умел. Он понял, что эта мерзость причастна к болезни короля. И только волшебник потянулся схватить плод черной магии, как заслышал быстрые шаги. Рефлексы сработали раньше разума. Мерлин полностью скрылся под кроватью, отползя поглубже. Вскоре шаги оказались совсем рядом, их обладатель, так же, как и Мерлин ранее, остановился у постели Утера, а затем у него чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Неизвестный просунул руку под кровать и, не глядя, взял корень, чуть не задев, при этом, Мерлина. Когда неизвестный стал уходить, он высунулся, чтобы посмотреть на злоумышленника, Моргана. Это была она, это она подложила сюда корень. Практически не думая, Мерлин решил проследить за ней, чтоб узнать, что она задумала. А боги, стихии и чупакабры вместе взятые, что это за испанский стыд, просто испанский стыд, косячит мой двойник, а провалиться под землю хочется мне, что это за слежка уровня театральной самодеятельности, и он ведь на полном серьезе думал, что его не замечают, ничего удивительного, что парня схватили и теперь будут убивать, Магнус, вы меня слышите, позвала меня из амулета Гвиневра, да, у тебя что-то срочное, ответил я. Находясь рядом с объектами слежки, я мог говорить свободно. Заклятие сокрытия работало исправно, и в его пределах можно было не бояться быть услышанным, увиденным, учуянным и даже ощупанным. Мерлин в опасности. Это все Моргана. Ах, ты об этом. Не волнуйся. Я уже обо всем знаю. Мерлин не погибнет. По крайней мере, не сегодня. Сказав это, отключаю амулет и временно деактивирую следилку на моем двойнике. Гвиневре незачем знать некоторые вещи. А события, тем временем, разворачивались довольно интересные. Маргауза за каким-то чертом захотела поговорить с моим двойником перед тем, как убить его. А он продолжал изображать из себя беспомощного слугу, никак не желая освобождаться. Что, лично для меня, очень странно. Секреты секретами, но сейчас на кону твоя жизнь, придурок. Чего ты ждешь? Мой двойник не намного, но все же сильнее Маргаузы. Магической атаки она не ждет. Идеальный момент. Не убить. Так серьезно оглушить он ее сможет. Моргана уже далеко отсюда. Воины-телохранители тоже куда-то ушли. Так чего тебе еще надо? А это еще что за бред? Добро, справедливость. Он правда во все это верит и думает, что Артур все это преподнесет ему на блюдечке. Хаем, действительно верит. Хотя из канона это было и так понятно. Но канон это все-таки не реальная жизнь, а лишь некий ее процент. Оказалось, преданность моего двойника Пендрагонам нисколько не преувеличена. Ничего себе, а я и не заметил. Все то время, пока Маргауза допрашивала Мерлина, она готовила какой-то сложный конструкт, проговаривая заклинание про себя. Это что-то на основе менталистики и чего-то еще с вкраплениями благотворной энергии, жизни. Долго гадать, что это за плетение, мне не пришлось. На поляну стала выходить целая стая гигантских скорпионов, а Маргауза ушла, оставив Мерлина наедине с этими тварями. А мне было на все плевать, я никак не мог налюбоваться этими малышами. Передо мной предстали настоящие произведения магического искусства. В основе у этих существ были реальные скорпионы, такие, какими они должны быть. Мелкие членистоногие с ядовитым жалом. Но их, во-первых, подчинили себе, приделав к нервной системе магический конструкт, заменяющий мозг. И, во-вторых, многократно увеличили. Магии в них совсем немного. Но что это за магия? Она же в буквальном смысле имитирует живые клетки, ткани и все, прямо скажем, непростые процессы живого организма. Перестройка маны на молекулярном уровне. Просто невероятно. Чтобы повторить подобное, даже видя конечный результат, уйдет не одна неделя, а то и месяц. Бьюсь об заклад, Маргауза даже не подозревает, насколько невероятными и продвинутыми заклинаниями пользуется. Подозрения переросли в твердую уверенность. Древний культ хранит знания древних. Скорее всего, все это осталось только в виде специфических практик и ритуалов без понимания сути. Может, плюнуть на канон и просто выдать из Маргаузы всю полезную информацию? Надо это, как следует, обмозговать. За размышлениями я не пустил события на самотек. Мой двойник тщетно пытался разрушить созданные магией цепи и точно так же, тщетно пытался отогнать скорпионов. Впрочем, за него это вполне успешно делал я. Не давал тварям подобраться к связанному телу, используя телекинез. Теперь понятно, почему он не атаковал Маргаузу. Его жалкие попытки отогнать скорпионов с помощью узконаправленных магических толчков еще долго будет сниться мне в кошмарах. Потрясающая беспомощность. И это сильнейший маг Альбиона. Неудивительно, что он так усиленно скрывает свой дар. Его же прихлопнут, как таракана. Да, обстоятельства великой чистки расцветают новыми красками. В какой-то момент я решил немного отпустить пару тварей, чтобы они подобрались к моему двойнику поближе. В конце концов, в каноне он как-то выпутался из этой ситуации без посторонней помощи. Вот пусть и шевелится активнее. Что это он сейчас проорал? Какое-то заклинание, похоже на язык древних, но с более жесткими согласными и отрывистым произношением. И что, не полу, ах ты ж твою душу бога-мать, с неба спикировал гигантский летающий огнемет и за десяток секунд спалил всю стаю монстроскорпионов, пройдясь огненным валом и по мне, чары, одежда и даже человеческий облик, все в труху. К счастью, для моей шкуры драконье пламя оказалось не столь губительным, доставив лишь легкое неудобство, как от горячей воды. За доли секунды сплетаю вокруг себя барьер и бегу с открытой поляны вглубь леса. Биться с этим древним ящером, это надо быть совсем чокнутым, ну, или сильно замотивированным. Однако дракон не пожелал меня отпускать. Сначала в мой разум с грацией пещерного тролля постучался колоссальной мощи ментальный удар. Эта атака серьезно меня дезориентировала. Затем пошла волна синего пламени. К счастью, барьер выдержал эту атаку. Растерял почти всю силу, но выдержал. А вот остальному, что было в округе пары сотен метров, так не повезло. За секунду все, чего коснулось синее драконье пламя, превратилось в пепел. А то, что было чуть дальше, обуглилось и вспыхнуло. Да что с этой ящерицей? Откуда столько ненависти? Отбомбившись, дракон повернул назад, судя по всему, чтобы повторить свою атаку, а то и сотворить что-то помощней. Летел он достаточно низко. Создаю конструкт, заставляющий землю передо мной выпустить из себя ввысь острейшие стальные колья. Область покрытия плетения была довольно обширной, что сыграло свою роль. Дракон не успел даже дернуться в сторону, напоровшись на колья. Округу огласил громогласный рев, полный боли. Я уж было обрадовался. Оказалось, зря. Мой разум снова был атакован. Еще сильнее, чем в прошлый раз. Ментальная волна ящера просто звенела от ярости, которая буквально сожгла защиту моего разума, а потом стала рушить и мою ментальную структуру. Благо, в свое время я позаботился о том, чтобы сделать свой разум более устойчивым к агрессивным воздействиям. Я даже продублировал несколько раз всю структуру. Заплыв в том безумном пространстве многому меня научил. В результате, ментальная волна дракона увязла в лабиринте моего разума, быстро растеряла силу и была мной ассимилирована. Пока я разбирался с атакой на разум, ящер расплавил стальные колья и кинулся на меня с отчетливым желанием растерзать. Его чешуя была исцарапана и исколота, но не пробита. Даже малейших струек крови не было. Казалось, он напрочь забыл о магии, уподобившись дикому зверю. Среагировать я не успел. Не потому, что оказался недостаточно проворен, а потому, что попросту не мог, латая свой разум. За секунду дракон перекусил меня пополам и вознамерился проглотить верхнюю часть. Свои ощущения в этот момент я даже описывать не буду. Скажу лишь, что во мне проснулся безумный страх за свою жизнь. Я отчаянно не хотел погибать, застряв в этом мире, не увидев любимую, в глотке обезумевшего ящера. И страх придал мне сил. Неосознанно, на инстинктах я сотворил пламя, в которое вложил весь свой страх и гнев. Все вокруг охватило грязно-серым огнем. Через мгновение по мне ударил хриплый рев, а затем дракон меня выплюнул. Плюхнувшись в горку пепла, я имел удовольствие наблюдать истошно кашляющего ящера. И не просто кашляющего. Он катался по дымящейся луже еще не до конца застывшего металла и, судя по старательности, пытался выкашлять все внутренности. Часть 2. Отрезок 14. Часть 2. Отрезок 14. Где ты пропадал, придурок? Я уже 3 дня хожу в одном и том же. Ласково встретил меня Артур, отвесив весьма увесистую плюху. Не извольте беспокоиться, ваше высочество, я всего лишь танцевал с лесными девами под луной, ответил я с фирменной улыбкой менеджера Макдональдса, изо всех сил давя желание свернуть шею этому утырку. Никто не смеет так со мной говорить, даже если эта сволочь думает, что перед ним слуга. Он не смеет. Сейчас мне не до него, но я найду время, чтобы привести его в Меридиан. На лице принца отразилось сильнейшее недоумение. Что, какие еще девы? Ты это, будь аккуратнее с брагой, и займись, наконец, делом. Я выполню свои обязанности в лучшем виде, ваше высочество. Отделавшись от принца, я продолжил свой путь в башню Гаюса. Старик знает своего ученика лучше всех и проводит с ним времени больше, чем кто бы то ни было. Я не смогу притвориться здешним Мерлином и не хочу этого. Парень сгорел в пламени обезумевшего дракона. Обратился в пепел точно так же, как растения и животные на той полянке и в нескольких сотнях метров вокруг. Я расскажу старику все, как есть. А там, если он вздумает сдать меня, убью его. Время нежности прошло, надо брать ситуацию в свои руки. Где ты был? Именно таким возгласом встретил меня с порога старый лекарь. Захлопнув за собой дверь, кидаю на все помещения изолирующий барьер. Лишние уши мне сейчас ни к чему. Да и старик, если что, не сможет позвать на помощь. Твоего парня больше нет, Гаюс, сказал я это, отключив звуковую иллюзию. То есть, произнес это голосом своего истинного тела, низким, глубоким, чуть вибрирующим. Кто ты такой? Что с Мерлином? Что ты с ним сделал? Лекарь сразу же все понял. Вскочив на ноги, он, как бы невзначай, отступил к полке с самыми забористыми ядами. Хитро. Если бы не знал, как здесь все устроено, мог бы и не сообразить. У Гаюса нет привычки лепить на пузырьки поясняющие этикетки. Он знает, что и где у него лежит. Ему этого более чем достаточно. Он мертв. Обратился в пепел. Лично я ничего с ним не делал. Благодари за это древнего дракона, что раньше сидел на цепи в подземелье Камелота. Ты лжешь. Мерлин, повелитель драконов, ни один дракон никогда не причинит ему вред. С последним словом Гаюс быстрым для старика движением вынул из-за спины руку, в которой был зажат флакончик с голубой жидкостью, и плеснул ее прямо в меня. Ожидая чего-то подобного, я подхватил телекинезом яд, вернул его обратно во флакон и пролевитировал на книжный стеллаж неподалеку от себя. «Это первая и последняя твоя выходка, старик. Попробуешь выкинуть что-то подобное еще раз, я тебя убью. Кто ты такой, и чего ты хочешь?» Снова стал атаковать меня вопросами Гаюс, только уже более спокойно, приняв свой обычный вид усталого ворчуна. «Твой подопечный погиб, и не сможет теперь исполнять свое предназначение. Я буду делать это за него. Я жду, что ты поможешь мне, или хотя бы не будешь мешаться под ногами. Какое предназначение, и почему я вообще должен тебе помогать? Ну как же, не ты ли день и ночь внушал мальчику, что он должен оберегать семейку Пендрагонов? Я ничего ему не внушал, это его предназначение, защищать Камелот. Он был рожден для этого. Вот видишь, как быстро к тебе вернулась память, а то дурачком вздумал прикидываться. Какое предназначение, какое предназначение? Допустим, но зачем тебе подменять Мерлина? Какой тебе в том резон? И почему я вообще должен тебе верить? Думаю, стоит начать с того, кто же я все-таки такой. Меня зовут Мерлин. О, судя по твоей гримасе, ты принял мои слова за шутку. И шутка эта пришлась тебе не по нраву. Уверяю тебя, я вполне серьезен. Меня действительно так зовут. Более того, я родился в Элдоре, деревеньке на границе с Камелотом. Мою мать зовут Хунита. Я являюсь рыцарем Камелота и мужем Морганы. Лафей. Вот только все это произошло со мной в другом мире, очень похожим на этот. Похожим, но не во всем. Как я оказался здесь, история долгая. Но поверь, старик, прибыл я в этот мир не по своей воле. И мое единственное желание – вернуться домой, как можно скорее. Я долго наблюдал за твоим парнишкой, и был готов наблюдать еще дольше. Очень много магов и магических созданий желают зла королевской семье, а вы с моим двойником их постоянно защищаете. Вот я и подумал, что кто-нибудь из них, так или иначе, мне поможет. На вас же всякая нечисть слетается, как пчелы на мед. Но Мерлин погиб из-за дракона, который вздумал прикончить меня, не считаясь ни с чем. Как погиб? Мерлин, с заметным трудом спросил лекарь. Если до этого Гаюс не верил мне, в принципе, то после моей речи он уже не был так уверен, что я лгу, и до него стал доходить весь ужас произошедшего. Все-таки он любил парня, как родного племянника или даже сына. Моргана весь тот год, что отсутствовала, провела отнюдь не в плену. Уж не знаю, чем она там занималась. Могу только предполагать, что училась у Маргауза искусству жрицы. Это они ввергли разум доброго короля в нынешнее скорбное состояние. Маргауза сварила яд из корня мандрагоры, а Моргана подложила корень под кровать утеру. Мерлин застал ее за черным делом и, как настоящий герой, решил проследить за ней. Ведьмы поймали его и попытались изощренно казнить. Он позвал на помощь дракона, который действительно помог. И все бы закончилось хорошо, если бы эта тупая ящерица не захотела во что бы то ни стало прикончить меня. В помещении установилась тишина. Гаюс смотрел на меня невидящим взглядом, уйдя глубоко в себя. Лезть в его мысли не было никакого желания, ни из-за мнимого благородства, не было его. Этот старик мне никто, если понадобится, я легко возьму на себя грех очередного убийства. Просто исследовать чужой разум во время усиленной работы мозга, удовольствие ниже среднего. Ворох мыслей, воспоминаний, размышлений, во всем этом легко потеряться и не сделать то, зачем вообще полез. Пепел, говоришь, а почему дракон так сильно захотел убить тебя? Произнес Гаюс несколько минут и пару пузырьков успокоительного спустя. «Наверное, из-за этого», — ответил я, окончательно сбросив с себя иллюзию. «Бдыщ, бздынь, моя красота так сразила лекаря, что он попытался сбежать, но не заметил стола и грохнулся на пол вместе с мебелью и всем, что на ней было. И упрекать старика в такой реакции было бы глупо. После того, как дракон лишил меня больше половины туловища, я стал тем еще красавцем. Не в том смысле, что у меня нет половины тела. С этим никаких проблем нет. Регенерация оказалась выше всяких похвал, уже через полчаса, вернув мне полный набор органов и конечностей. Вот только из немного странного человека с серой кожей и рогами я превратился в настоящую тварь в багровой хитиновой броне. Причем, изменениям подверглись не только вновь отросшие части тела, но и весь организм, в целом. На лицо наросли хитиновые чешуйки, Во рту появился весьма представительный набор острых клыков. Выглядит все это, конечно, предельно страшно. Когда увидел свое отражение в ручье, сам испугался. «Моргана, почему ты не пришла в назначенный день? Войско Синдрида уже почти у Камелота. Мне пришлось изворачиваться и лгать. Я просила Синдрида ждать после того, как сама же уговаривала немедленно собирать армию. Ты хоть представляешь, чего мне стоило убедить его подождать?» Маргауза была очень зла. Моргана не раз видела, как гнев и злость обуревают ее сестру. Но впервые она ощущает все это на себе. Было не по себе, очень, а еще обидно. Она еле-еле выскользнула из Камелота, а любимая сестра встречает ее так неласково. Мягко говоря, я не виновата. Из-за войны Артур стянул в Камелот почти 10 тысяч воинов. Ты хоть представляешь, сколько там стражи теперь? Как смогла, так и пришла. Начала Моргана орать на сестру в ответ. У нее в душе образовался красный, клокочущий кусок обиды. «Я, прости меня, сестра, о таком я не думала. Вот, возьми это». Это посох из дуба с острова Блаженных, повинилась Маргаузаи, взяв из седельной сумки длинный сверток, развернула его, обнажив красивый посох из белой древесины с навершием в виде кроны с магическим кристаллом внутри. «Ты отдаешь его мне?» — пораженно спросила Моргана, ощущая заключенную в этом предмете силу. «Но я не смогу, как следует, им распорядиться. Маргауза, ты гораздо сильнее меня». «Я не могу», — покачала головой белокурая колдунья. «Я должна приглядывать за Синдридом. Ты справишься. Посох сам направит тебя. Неправильно все это. Так нельзя. Опять, старик, если тебе так не нравится то, что я делаю, ты мог со мной и не ходить. Или надеешься убить мой мозг зашкаливающей концентрацией занудства? Я должен проследить, чтобы ты не навредил королю. Хах, не хочу тебя расстраивать, но даже если я захочу, чтобы утерпин драгон сдох мучительной смертью, ты этому никак не помешаешь. Так что мог бы не утруждать себя и посидеть у камина. Поясница-то, небось, болит, и все-таки ты мне солгал. Ты не рыцарь Камелота. Не может рыцарь в таком непочтительном тоне говорить про короля», — поджал губы Гаюс. «Я в это время достал из-под кровати исходящий ядом корень и демонстративно сжег его. Не отвлекай меня, будешь ныть, я ошибусь, и останется утер на всю оставшуюся жизнь безумным овощем». Гаюс наконец-то замолчал, и я приступил к тому, зачем пришел, касаюсь пальцами виска спящего монарха. «Надо привести короля в порядок. Мандрагора уничтожена, но яд уже неплохо укоренился в ауре утера, отравляя его. Со временем, без внешней подпитки эффект сойдет на нет, но до этого еще очень далеко. Пока же утер спит мертвым сном и просыпаться явно не собирается. Не надо думать, будто у меня случилось резкое обострение ложного благородства, и я решил пожалеть законченного ублюдка и мясника. Просто сейчас он нужен мне живым и вменяемым. Миную зону активного подсознания, то есть сны, которые снятся королю, и о которых он по пробуждению даже не вспомнит, и оказываюсь в сознании утера, играющему сейчас пассивную роль. Но это совсем не цель моего визита. Из сознания гораздо легче попасть в глубокие слои памяти. Именно там заложены причины тех или иных действий человека. Из сложения всех воспоминаний получается личность, которая принимает решения. Бегло пролистываю детство и юные годы утера. Их нельзя назвать трудными. Он рос в Камелоте, его воспитывали любящие родители, но он не был наследником. У него был старший брат, всего год разницы, но брат был всем лучше его. Был лучшим воином, лучшим полководцем и лучшим любовником. Да, первая юношеская влюбленность, доставшаяся старшему брату. С тех пор обычная зависть к брату начала медленно перерастать в ненависть, которая отравляла будни молодого принца. Утер усердно учился, пытаясь превзойти брата, но все было тщетно. Дело еще усугублялось тем, что брат не был образцом кротости и мирской добродетели. Даже если не обращать на эмоциональную окраску воспоминаний утера, видно, что его брат был высокомерным, избалованным и эгоцентричным ублюдком. В какой-то момент будущий король решил убить брата, чтобы самому занять трон и не видеть больше эту мерзкую от самодовольства рожу. Готовился он очень долго и очень тщательно, но судьба сыграла с ним шутку. В тот день, когда они с братом собрались на охоту с небольшой свитой, в тот день, когда на них должна была напасть шайка разбойников, в тот день, когда его брат должен был пасть от стрелы подлых бандитов, в тот день он пал, но не от рук наемников утера. Ему в голову прилетел арбалетный болт одного из дворян, который целился в косулю, но слегка промахнулся. то была чистая случайность. Сам утер и его отец четко выявили это, каждый по-своему. Этот случай нанес определенную психологическую травму будущему королю. С этого момента он стал очень болезненно воспринимать любые неожиданности и сюрпризы. Все, что не находится в его власти. Болезненное желание все контролировать. Пролистываю ранние годы взрослой жизни. Ничего особо интересного там нет. Утер очень много и плодотворно воевал, но никаких кардинальных перемен его личность не претерпела. Единственное, характер закалился. Восшествие на престол также не сильно повлияло на него, лишь добавило цинизма и жестокости. Все изменилось, когда откладывать женитьбу стало уже неприлично. Утеру было хорошо и без жены. К его услугам были самые роскошные придворные бляди, которыми он с удовольствием пользовался, относительно щедро одаривая их мужей землями. Но королевству нужен был наследник, поэтому король начал подыскивать себе будущую жену. И вот тут-то с ним случилась еще одна поворотная веха его жизни. Он влюбился. Ему очень повезло. Мало кто из королей может позволить себе жениться по любви. Он мог и женился. Она происходила не самого богатого и влиятельного, но достаточно знатного рода Бретони. Были претендентки с более заметным приданным и с более предпочтительной с точки зрения политики. Но утер выбрал ее. Некоторое время он наслаждался всеми прелестями необременительной супружеской жизни. Однако со временем стало понятно, что супруга бесплодна. Сам он бесплодным быть не мог. Выяснил он это уже давно чисто эмпирическим методом. И не один раз. Кстати, это интересно. Оказывается, в Камелоте подрастает уже второе поколение королевских бастардов. Может быть, даже использую это. Но не сейчас, как-нибудь потом. Не мудрствуя, утер обратился за помощью к магам, пригласив в Камелот самую сильную и авторитетную колдунью Альбиона, Немуэй. Отношение к магии со стороны короля было вполне себе лояльным. При дворе была парочка магов, пользующих утера, всех более или менее важных людей и занимающихся время от времени устранением проблем магического характера. В самом Камелоте жило множество волшебников разной степени силы и мастерства. Никаких глобальных происшествий, связанных с магией, не случалось уже больше столетия. В общем, ничего не предвещало великую чистку. Немуэй подтвердила опасения утера и дала ему зелье, которое должно было обеспечить его наследником. Вот только она еще и предупредила короля, что просто так ребенок не появится. Жизнь за жизнь, придется платить чужой жизнью. Вообще, странно, неужели верховная жрица древнего культа не могла вылечить физический недуг жены утера? Не хотела, или действительно не могла? Что же до самого короля? Челодлань, просто челодлань. С его стороны не было какого-либо злого умысла или же тяжелого решения. Наследник вместо жены. Нет, он просто прослушал то, что ему говорила Немуэй, не воспринял ее слова в полной мере, поняв лишь то, что нужно дать жене зелье, и будет наследник. Накануне была пирушка, утер мучился жестоким похмельем и изо всех сил скрывал это во время разговора со жрицей. А когда, через 9 месяцев, жена померла, это стало для него большой неожиданностью. Очень большой неожиданностью, в результате которой он сошел с ума, без дураков. Из-за колоссального эмоционального переживания, на фоне горя и чувства вины возникло мощное отрицание. Утер вышел из депрессии, перестав возлагать ответственность за произошедшее на себя и переложив всю вину на магию. Причем, не на конкретных магов, а на магию, как таковую, вообще. Его безумие канализировалось только в одну конкретную область. Это спасло психику утера. Во всем, что не касается магии, он вполне нормальный человек со своими тараканами. Если же разговор идет о магии, черты безумия встают в полный рост. Надо заметить, утеру не откажешь в уме. Даже став безумцем, он не кидался с мечом на первого же попавшегося пользователя магии. Великой чистке предшествовали несколько месяцев тщательной подготовки. Верные люди, которые не проболтаются, те, кого просто не использовали в темную, были составлены списки всех магов королевства, их места проживания, привычки, наиболее предпочтительные методы устранения. Все это тщательно готовилось и прорабатывалось. Фактически, утер осуществил масштабную спецоперацию. Если бы это не было актом неспровоцированного геноцида, я бы даже пожал ему руку. Наверное, неоценимую помощь в подготовке великой чистки и ее осуществлении утеру оказал Агравейн, брат его покойной жены. Ему король скормил весьма правдоподобную сказочку о том, что его сестра погибла от руки подлой ведьмы. Молодой рыцарь, естественно, воспылал желанием отомстить и активно включился в начинание утера. Да так, что фактически взял на себя обязанности главы всего мероприятия, осуществляя контроль за деятельностью разрозненных групп будущих ликвидаторов, разрабатывая для них инструкции и лично руководя работавшими в темную соглядатаями. Именно благодаря ему не произошло никакой утечки, и маги ничего не заподозрили до момента, как их начали убивать. Утер так и не понял до конца, какого человека ему удалось заполучить. Это же просто гений плаща и кинжала. Таланты Агравейна можно было бы использовать и более широко, но король не додумался, используя его только в качестве так называемого дознатчика, человека, выполняющего функции, отдаленно напоминающие одновременно внешнюю разведку и тайную полицию. Кстати, Агаюсто, оказывается, та еще гнида. Он тоже помогал Утеру истреблять магов, сдавая пачками своих коллег. Такому слабому колдуну никогда бы не светила должность королевского лекаря, поэтому он обеими руками схватился за возможность стать тем, кем он сейчас является. Пусть даже и ценой гибели сотен невинных, в том числе женщин и детей. Утер старика не считал своим другом, хотя неоднократно так называл. Гаюс для него это верный и полезный слуга, которого изредка можно гладить по голове. Пожалуй, я поторопился, сохранив лекарю жизнь. Если вернусь домой, моего старика будет ждать тяжелый разговор. После великой чистки Утер, естественно, не успокоился и принялся активно истреблять магов по всему Альбиону. В основном, попадались всякие слабосильные знахари или дети, вся вина которых заключается в обладании магическим даром. Однако чем дальше, тем больше проходило времени, и горе короля притуплялось. Он даже вернулся к старым привычкам, снова стал пить и трахаться. Но, конечно, не с такой интенсивностью, как раньше. Однажды, как уже известно, Утер залез на жену своего вассала и практически друга. От этой связи и родилась Моргана. Друг погиб в бою, его жена умерла от горячки, и девочка перешла на попечение своего биологического отца. Моргана очень похожа на покойную мать Утера, поэтому он особенно сильно привязался к ней. Похоже, он любит ее даже больше, чем Артура. Так, искать нужное и подходящее воспоминание нет времени. Беру подходящий образ из детства. Образ отца из самых ранних воспоминаний, когда Утер буквально боготворил родителя. И на его основе создаю ложное воспоминание, в котором отец наставляет провинившегося сына, говоря ему, что нужно говорить правду. Если сделал какую-то гадость, нужно сознаться, чтоб не держать на сердце никакого зла. Довольно банальная мысль, и у пожилого Утера это воспитание не вызовет ничего, кроме краткого приступа ностальгии. Однако я прицепил его к сознанию, то есть в ближайшее время он будет частенько возвращаться к этому воспоминанию. Остался последний штрих. Создаю нить между поддельным воспоминанием и образом Морганы и образом ее покойных родителей. Таким образом, у Утера проснется острое желание поделиться с кем-нибудь тайной происхождения Морганы. Точнее, не с кем-нибудь, а с Гаюсом. Тут даже ничего делать не надо. Лекарю король доверяет очень многое. Просто потому, что старик уже давно крепко повязан с ним кровью и дерьмом. Закончив полоскать Утеру мозги, я стал делать то, зачем, как думает Гаюс, я пришел. Лечить короля от последствий близкого общения с ядом мандрагоры. Это заняло значительно меньше времени. Собрав весь шлак из ауры, я просто развеял его в окружающем фоне. В рассредоточенном виде все это совсем не опасно. Гаюс уже собрался меня о чем-то спросить, видимо, о состоянии Утера, но я даже не стал с ним ни о чем разговаривать, атаковав его разум. После увиденного вести со стариком какие-либо диалоги резко расхотелось. Он рухнул, потеряв сознание, как подкошенная снизу трава. Подхватываю его телекинезом, чтобы он себе чего-нибудь не сломал, и кладу на кровать, в ноги Утера. К сожалению, даже слабый магический дар дает серьезный плюс к ментальному сопротивлению. Собственная мана рано или поздно вымывает простроенные в разуме конструкты. Поэтому работать со стариком пришлось более основательно. Если проводить аналогии, разум обычного человека – сухая шахта, которая находится очень далеко от каких-либо подземных водоемов. Разум одаренного – шахта влажная, в которой деревянные подпорки довольно быстро сгниют. Чем сильнее одаренный, тем больше воды в его шахте. Вместо дерева пришлось использовать железо, что было на порядок труднее. Я стал ощущать подступающее ментальное истощение. Впервые в этом мире, к счастью, мне хватило сил не перейти черту. Что же касается Гаюса, во-первых, я изменил его воспоминания о сегодняшнем дне, не просто наложил подправленную версию событий поверх старой, Заретушировав ее, я буквально стер подлинные воспоминания и вставил на их место новые, сфабрикованные. Причем, пришлось делать их не на основе уничтоженных, которые обязательно бы со временем восстановились, создавая в разуме старика двойной набор воспоминаний. Пришлось создавать их из моих воспоминаний, отображающих просмотренную до мельчайших деталей память Гаюса. Даже если проговаривать все это, можно сойти с ума, а мне пришлось все это притворять в жизнь. Согласно новой версии событий, к Гаюсу пришел Мерлин, который сообщил ему, что во всем виновата Моргана, и они побежали к утеру, чтобы снять с него проклятие Мандрагоры. После сожжения корня в огне камина они вернулись к себе в башню и легли спать. Но правка воспоминаний, далеко не все, что я сделал. Я внушил Гаюсу, что король после пережитого нуждается в психологической помощи. Это оказалось не так сложно, как мне представлялось. Старик и так беспокоился о короле, я лишь направил его мысли в нужное русло. Повозиться пришлось, простраивая в разуме нужные связи. Причем, не так, как с утером, когда я соединил все самым простым способом, магическим конструктом. Пришлось выстроить естественный ход мысли, через те связи, которые бы естественным путем могли привели Гаюса к необходимым выводам. Способ очень надежный, но сложный. Ассоциативных цепочек очень много, и нужные еще надо умудриться отыскать. «Мерлин, что ты здесь делаешь?» – воскликнул Артур, ввалившись в покой отца. «Что с Гаюсом? Я настолько утомился, что даже не обратил внимания на шаги за дверью и противный скрип петель. Поднимаю взгляд на принца, и не думая вскакивать с края кровати. Сил играть на сцене Погорелого театра не было совершенно. Примечание к части. Так как за ссылки на другие ресурсы нынче банят, то просто скажу, переходите по последней ссылке в профиле, в разделе «Контактная информация», на рулейт. Часть 2, отрезок 15. Часть 2, отрезок 15. Мерлин, недоумение Артура начало перерастать в откровенную опаску, и он ухватился за рукоять меча. Я же смотрел на наследного принца и думал, что с ним делать. Появился Артур в очень неподходящий момент, хотя, а почему бы и нет? Не даю принцу понять, что происходит, вскакиваю с кровати и бросаюсь к нему. Я сильнее и быстрее любого человека раз в 10, Артур не успел даже понять, что происходит, потеряв сознание от столкновения черепушки с моим кулаком, тщательно соизмеряя силу, чтоб не убить его. Благо, за месяцы приноровился к нечеловеческим возможностям. Опускаюсь перед упавшим принцем и проникаю в его разум. Ничего не меняю, лишь смотрю. Последние недели он фактически заменял утера. Очень интересно. Обсуждения, военные планы, размышления самого Артура, лежащие прямо на поверхности. Огромное количество чисто технических моментов, бесценных в своей простоте. Великолепно. Оказывается, пока я отходил от схватки с драконом, Синдрит успел подвести войска к границе с Камелотом и перешел ее. В данный момент идут приграничные бои. Точнее, приграничные гарнизоны сидят по фортам и изо всех сил обороняются, делая редкие вылазки. Артур провел уже 3 военных совета, в ходе которых так и не смог определиться с тем, что же делать. Либо ждать Синдрида в Камелоте, стянув в столицу все силы, либо встретить врага в поле. В первом случае существовала большая опасность того, что, запершись в Камелоте, они дадут Синдриду прекрасную возможность разорить практически беззащитное королевство. Если же выйти на столкновение в поле, есть не иллюзорная вероятность быть разбитыми в пух и прах. Артур терялся, не зная, что делать. Вот, решил проведать утера в надежде на отцовское напутствие. Что ж, можно сказать, он пришел, куда надо. Здесь действительно есть тот, кто решит все его проблемы. Накладываю на сознание Артура мощное, но простое плетение. Оно замораживает сознание в состоянии сна, не давая человеку проснуться. Пару минут уходит на то, чтобы просканировать организм принца на физическом и духовном уровне. Закончив, развеиваю иллюзию своего покойного двойника и накладываю другую личину. «Ваше высочество», — отвесил мне легкий поклон вошедший сир Леон. За ним вошли другие рыцари, и тоже поклонились. «Приветствую вас, сиры», — встал я с трона утера, приветствуя самых титулованных воинов Камелота. Артур испытывал к этим людям неподдельное уважение, пиетет и ощущал в их присутствии некоторую неуверенность. Все они были старше его, как минимум, раза в полтора и помнили совсем мальчишкой. Принцу все время казалось, что рыцари-командующие считают его недостойным отца. Самого Артура эта неуверенность постоянно разъедала, и он переносил свои переживания на других. Когда все расселись за длинным столом, начался очередной военный совет. Первым высказался, как и положено, самый младший по должности. Сир Арон, мужчина в самом расцвете сил, лет на 10 старше Артура, командир летучего отряда, довольно малочисленной легкой кавалерии Камелота. Видимо, в моем мире этого рыцаря сжег дракон вместе с Утером, и Персиваль занял его место. Был он одним из сторонников оборонительной стратегии и предлагал более широко использовать легкие силы, чтобы измотать врага. Даже сам рвался возглавить рейд. Предложение Арона не пропало в туне, тут же подключился сир Леон, тоже ярый сторонник обороны. Вскоре, уже все присутствующие активно вырабатывали стратегию войны. Возникающие разногласия не перерастали в ругань и перекидывание оскорблений через стол, затухая в конструктивных спорах. А я сидел, смотрел на это и тщательно запоминал. Передо мной были настоящие военные профессионалы, которым я и в подметке не гожусь. Одно дело махать мечом, а другое вести настоящую военную кампанию. Я, не Артур, и выступить достойно на таком заседании пока что не смогу. Молчу и мотаю на ус. Благо, планы Маргаузы мне известны. Синдрит не будет отвлекаться на второстепенные цели, он хочет получить все и сразу. При таких вводных, дальнейшие действия очевидны. Это еще что за? Решив все вопросы военного и административного характера, я наконец отправился на боковую, в покой Артура. Кого изображаю, в постели того и сплю. Сам принц уже второй день отдыхает у Утера, вместе с ним самим и Гаюсом. Все трое надежно спрятаны за мощным барьером, который не только препятствует физическому проникновению, но и не дает окружающим вспомнить о том, что это место вообще существует. Кстати, если отсутствие Утера все воспринимали как должное, то про Гаюса такого сказать нельзя. Пришлось пару раз показывать людям управляемого фантома. Ненормальная бледность и огромные мешки под глазами убедили окружающих в том, что старик болен, лучше любых слов. И вот, прихожу я к себе в надежде, как следует, выспаться и вижу перед собой аппетитную женскую попку, обладательница которой искала что-то, зарывшись в шкаф с головой. Не просто женскую попку, а голую женскую попку и ножки обладательница коих рылась в шкафу Артура. Гвен. Обратившись к памяти принца, я понял, кто передо мной. Отношения Артура и Гвен уже давно минули стадию романтических ухаживаний и перешли в стадию дикого секса. Служанка почти каждую ночь проводит с принцем. В редких случаях, он ночует у нее. Они стараются не афишировать свои отношения, но, как по мне, получается у них хреново. Окружающие должны были уже давно все понять хотя бы по сладостным женским стонам, которые ночами доносятся из покоев Артура. В этом отношении Гвен себя абсолютно не сдерживает. Прежде чем добраться до кровати, пришлось выдержать настоящую битву с обеспокоенной девушкой. Артур делился с ней абсолютно всем, поэтому о непростой, скажем так, обстановке она была осведомлена очень хорошо и жаждала узнать подробности из первых рук. Мне же общаться с Гвен было категорически не с руки. Мало того, что я устал, так еще и она могла коснуться меня. На ощупь материальная иллюзия совсем не похожа на ткань или кожу. Гвиневра сразу бы поняла, что с ее возлюбленным что-то очень сильно не так. Хм, а почему бы? В уплывающем сознании возникла картинка гигантских скорпионов с наращенной псевдоплотью. Почему бы не сделать что-то подобное с личиной? Впрочем, все потом, а сейчас спать. Ну вот и началось. Зеленые луга вокруг Камелота потонули в сером людском море. Армия Синдрида наконец пришла. Редкие деревья уже вырублены и превращены в штурмовые лестницы, тараны и штурмовые заслоны. 30 тысяч явились к стенам столицы. И это не какая-то толпа, а настоящая армия, организованная в лучших традициях позднего Рима. Точно так же, как и армия Камелота. Это несколько пугало и, одновременно, вызывало приятное предвкушение. Сразиться с такой армией было бы волнующе интересно. Хех, кажется, за эти дни я слишком уж вжился в роль полководца. Впрочем, не вижу здесь ничего дурного. Если делать что-то, так делать с душой. Ваше высочество, погодите, сир Перет, еще рано, пусть подойдут еще немного ближе. Вчера Синдрит подошел к стенам города, и сейчас его армия пошла на штурм стен. Приготовились они, надо сказать, очень хорошо. Помимо приспособлений, изготовленных на месте, Синдрит притащил с собой осадные башни, баллисты и катапульты, в разобранном, естественно, виде. Весь день мы наблюдали со стен, как эти осадные машины обретают плоть. Катапульты и баллисты уже начали обстреливать стены, сшибая лучников, обстреливающих подступающие войска и бойцов, что приготовились отбивать намечающийся приступ. Вот сейчас, огонь, десятки катапульт, прячущиеся до поры за стенами, сказали свое веское слово. Небо расчертили желтые огни, летящие прямо во врага, оставляя в плотных рядах наступающих просеки и поджигая вражеских солдат. Истошные вопли сгорающих заживо людей доносились и до вершин крепостных башен, на одной из которых мы и расположились. Две осадные башни уже начали разгораться, грозя вот-вот превратиться в гигантские факелы. С крыш самых высоких домов уже стали постреливать скорпионы, делая штурм для врагов еще более тяжким. Однако, вскоре, лучники Синдрида подошли достаточно близко и обрушили на нас смертоносный ливень, выбивая не только бойцов, но и обслугу метательных машин. Но вот, лестницы и башни уже у стен, а таран стучит в ворота. Если враги сумеют их взять, весь нижний город придется оставить, а этого очень бы не хотелось. Мало того, многие горожане могут погибнуть и лишиться крова, так еще и неизвестно, что с моей лавкой станет. Столько трудов и все коту под хвост. Вот уж дудки. Воины, собратья по оружию. Это не просто ворота. Это стена между вашими родными, близкими, женами, матерями, сестрами, дочерьми и безжалостными подлыми псами, что давно потеряли всякое право называться людьми. Они могут лишь кусать, иное им не дано. Так станьте же стеной, если ворота падут. Не дайте псам Синдрида ступить в Камелот. Приходилось надрывать глотку, перекрикивая гомон сражения, которое разгорелось уже во всю прыть. На стенах льются реки крови. Солдаты Камелота гибнут, но даже не думают сдавать позиций. Одна часть лучников спряталась в башнях, а другая спустилась со стены и теперь навесом стреляет по бойцам Синдрида. Я тоже спустился вниз, к воротам, прихватив с собой резервную тысячу. Таран у врагов такой, что просто караул. Здоровенная хрень, составленная из нескольких стволов, зажатых в гигантский железный подстаканник, обмотанных цепями и вставленных в огромную баранью голову, которая стучит сейчас в ворота. Толкает эту эпическую приспособу целая сотня обслуги, защищенная крышей, которая обшита сырой кожей. Из-за этого поджечь или как-то повредить таран невозможно. Пробовали уже. Кипящие масло и камни со стен не помогли ни разу. Поэтому я решил лично возглавить оборону. К тому же, неподалеку от надвратной башни, совсем рядом есть неприметный лаз прямо в катакомбы. И это важно. Моргана уже спустилась в замковый склеп и проводит там какой-то ритуал. С одной стороны было жутко интересно, какое секретное оружие из арсенала древнего культа она собралась вытащить на свет. С другой имелись здоровые опасения насчет того, что будет, если оружие выстрелит. Есть не нулевая вероятность того, что весь мир в труху. Хотя, конечно, подобный исход не соотносится с предыдущими действиями ведьм. Они явно хотят завладеть Камелотом, а не уничтожить его. Но, мало ли, ситуация откровенно шаткая. Либо штурм будет отбит до того, как Моргана закончит свой ритуал, я успею спуститься в катакомбы и остановить ее. Либо нет, и мне придется разбираться с тем, что она там наархитектурит. И скорее всего, события будут развиваться именно по второму варианту. В ответ на мою пламенную речь воины разразились громким воинственным кличем, в котором с трудом можно было разобрать отдельные слова. «Камелот, за короля, Артур», подождав, пока бойцы проорутся, приказываю барабанщику бить оборонительное построение. Да, в армии используют не только рог, но это совсем другая история. Барабанщику пришлось отбивать нужную последовательность несколько минут прежде, чем солдаты замолчали и начали становиться в плотную линию перед воротами. Однако этого еще не все. Нужно выставить заслоны по флангам, чтоб не дать врагу даже призрачную возможность взять нас в клещи. А такое вполне возможно, учитывая, что они могут не считать потери и просто давить массой. Снова барабанщик отбивает нужный ритм. Четыре сотни с задних рядов вышли из общего строя и встали, как и надо, сбоку от ворот. Получилась такая двузубая вилка, обращенная вовнутрь. Бум, бум, бум, бум, бум. Под мерный грохот мы ждали врага. Я транслировал на всех ближайших бойцов решимость и рьяный задор, направлял на них малые дозы живительной маны, придавая сил, и не только тем, кто рядом, но и вообще всем защитникам города. Я уже не тот, каким был во время той битвы на дороге сквозь зимний лес. Теперь я намного сильнее и поддерживать десяток тысяч солдат могу без особого труда. Когда ворота уже стали откровенно трескаться, а крепления, державшие стальной запор, отваливаться, выхожу вперед и командую. Копья к бою. Солдаты выполнили приказ и практически в следующую секунду ворота, наконец, пали, разломившись посередине. Вопреки ожиданиям, враги не стали сразу же ломиться в открытый проход, а предпочли сначала убрать со своего пути таран. Эх, не подумал. Можно было, наверное, поставить на главной улице баллисту, чтоб стрелять сквозь проход. Хорошо бы получилось. Прямой наводкой. Полководец, называется. Учиться мне еще и учиться. Пока таран отъезжал в сторону, я дал команду бойцам поднять копья. Нечего им лишний раз руки напрягать. Когда таран оттащили, я оказался очень неприятно удивлен. Впрочем, уверен, моим солдатам было не просто неприятно. Прямо напротив нас стояла баллиста, которая тотчас же выстрелила в нас и проделала кровавую брешь в построении. Они собрались расстреливать нас, как в тире. Сойти с этого места мы не можем. Отступим, враги ворвутся в город, поведу в наступление, все там и полежут. Хотя, с другой стороны, выход есть. Сильно накачиваю своих солдат жизнью, постепенно усиливаю их ярость и, одновременно, создаю плетение для масштабной иллюзии. Баллиста успела сделать еще один выстрел, который оказался не таким удачным, как предыдущий. Копье пролетело прямо у нас над головами, изрядно повредив стену какого-то дома. Заканчиваю плетение и активирую его. Прямо в меня с неба ударил гигантский столб света, ослепивший всех вокруг на пару секунд. После того, как он рассеялся, вместо Артура всем, кто мог это видеть, предстал трехметровая фигура, состоящая из чистого света. Исшедшая от этой фигуры мощь пробирала всех до костей. Это я, наконец-то, расправил ауру, будто из тесной клетки вырвался. Чтобы поддерживать иллюзию, приходилось сжимать ауру, иначе она бы создавала лишнее давление на фантом, он бы просто разрушался, и мне бы приходилось постоянно следить за его целостностью. «Бей, гадов!» — издал я громогласный клич родным голосом, вскинув вверх иллюзорный меч из света. Секунда, другая, и мне вторили тысячи переполненных яростью глоток. Я побежал, за мной побежали все, кто стоял у ворот, воинов, сражающихся на стенах. Мое воздействие тоже коснулось, и они стали биться с утроенной силой. Я бежал впереди и сносил все на своем пути, смешивая порядки врага и не давая им организовать нормальный отпор. Мои солдаты превратились в берсерков, которые бросались на врага, не чувствуя боли, не обращая на нее внимания. Первым делом я сломал эту проклятую баллисту и передавил всю обслугу. Меня пытались затыкать копьями с координированными усилиями, но они просто ломались о мой барьер. В какой-то момент передние ряды врага не выдержали и обратились в паническое бегство, наседая на ряды задние. Я даже чуть было не поддался боевому куражу, побежав вслед за отступающими. К счастью, сумел вовремя себя одернуть, притормозив еще и солдат. Уже слышались рога со стороны врагов. Синдрит разворачивал на нас резервы с других направлений. Пришло время снова задействовать магию, и я начал просчитывать новое плетение, попутно убивая солдат Синдрида. Вооружены они, кстати, были очень даже неплохо. Хуже солдат Камелота, но совсем не намного. Однотипные остроконечные шлемы, кольчуги, но далеко не у всех. По большей части, их защищала только кожа. В остальном все то же, что и воинов Камелота. Добротные щиты, копья и топоры. Копты носили только воины в кольчугах. На них было изображено белое вычурное колесо на темно-синем фоне. И подобное немного удивляет. Это же дорого. Даже солдаты Камелота носят просто красные копты без всяких изображений. Делать несколько тысяч одинаковых рисунков в наш век кустарного производства очень сложно, и поэтому очень дорого. Иначе, как понтами, подобное объяснить затруднительно. Выстроив наконец заклинание, активирую его. Ты обещала, что Камелот будет беззащитен, но мои глаза говорят мне совершенно обратное. Так кому я должен верить, Маргауза? Тебе или своим глазам? Ни одна армия не сможет сражаться на два фронта, Синдрит, даже армия Камелота. Сомнения обуяли тебя очень не вовремя. Впрочем, как и всегда, а ты уверена, что твоему другу можно верить? Предатели трусливы и ненадежны. Не волнуйся, этот человек не меньше нашего хочет сокрушить Камелот. Имей терпение, скоро все переменится. Очень надеюсь, сказал Синдрит напоследок и ускакал вперед. Наверное, чтобы придать духа своим воинам. Сама Маргауза предпочла остаться наблюдать за битвой с безопасного расстояния. Глядя на происходящее, ведьма понимала, почему Синдрит в очередной раз начал сомневаться. Камелот держался, на удивление, стойко. Это было первое крупное сражение, которое ей довелось увидеть. Оно по-настоящему впечатлило девушку и взбудоражило. Здесь, на ее глазах творилась история. Она могла признаться себе, что сильно недооценила Камелота и несколько переоценила Синдрида. Хотя это не важно. Скоро Моргана призовет немертвых к себе на службу, и Камелот падет. Никто не в состоянии сражаться против тех, кого нельзя убить. Ведьма уже ощущала отдаленный, едва звучащий голос магии. Ее сестра исполняет ритуал. В какой-то момент наблюдение за битвой ее утомило, и она вернулась в шатер, где стала ждать дальнейшего развития событий, попивая вино. Но Маргаузе не суждено было долго пребывать в покое. Голос магии из едва слышного шепота превратился в громкий набат, который отдавался легкой болью в висках. Ведьма тут же выбежала из шатра и, вскочив на лошадь, поскакала туда, где ощущался источник магии. Предсказуемо, это оказалось место битвы. Выехав на пригорок, с которого они с Синдридом наблюдали за ходом сражения, Маргауза сразу все поняла. Сложно не заметить великана, источающего нестерпимо яркий свет. Сотворив заклинание, что даровало ей дальнее зрение, она увидела воинов Камелота, которые шли за ним и бились с невообразимым для человека неистовством. Маргауза не понимала, кто или что это, зато она очень ясно представляла, что это необходимо уничтожить, пока не стало слишком поздно, и Моргана не призвала мертвую армию. За сестру ведьма испугалась не на шутку. Ощущая силу этого существа, она представляла, что оно может с ней сделать. «Ты, следуй за мной, а вы, охраняйте мое имущество». Почти не глядя, Маргауза указала пальцем на одного из своих телохранителей и, дав лошади шинкеля, поскакала в ближайшую рощу. «Да, госпожа», — тихо отозвался тот, кого она позвала, и поскакал за ней вслед. Остальные охранники правильно ее поняли, отправившись к шатру, в лагерь Синдрида. На опушке Маргаузе пришлось спешиться и вести лошадь в поводу. Пройдя не больше трех десятков шагов, она остановилась и, обнажив меч, стала рисовать на сырой земле геометрические фигуры и аккуратно вписывать в них символы языка древних. «Позвольте, госпожа, я помогу», — неожиданно предложил телохранитель, о котором Маргауза на короткий миг даже забыла. «Поможешь, обязательно поможешь, но не сейчас», — ответила она, даже не оборачиваясь. Когда все основные символы были нарисованы, Маргауза объединила разрозненные рисунки линиями и начертила вокруг всего этого круг и поверх него треугольник. По краям получившейся конструкции ведьма начертила три мощнейших защитных символа, каждый из которых заключал в себе три стихии – огонь, смерть и ветер, вода, жизнь и земля, молния, тьма и хаос. Закончив с ритуальным рисунком, Маргауза обратила внимание на своего слугу. «Ты хотел мне помочь? Что ж, самое время», — сказала ведьма, постаравшись улыбнуться, как можно более доброжелательно. «Приказывайте, госпож», — не договорил телохранитель, рухнув на землю, как подкоженная трава. Два коротких слова на древнем наречии, и он заснул беспробудным сном. Маргаузе было жалко терять верного слугу, который был с ней долгие годы, но такова жизнь. Периодически приходится чем-то жертвовать, чтобы не потерять еще больше. Сделав так, чтобы рука телохранителя оказалась в ритуальном круге, Маргауза взяла его голову и аккуратно, со знанием дела, свернула ему шею, а затем начала читать заклинание. Она не давала его душе уйти в загробный мир, задерживая ее в мире этом. После того, как душа оказалась надежно привязана к телу, ведьма стала произносить новое, куда более длинное и сложное заклинание. По мере того, как с ее уст срывались слова наречия древних, свет души телохранителя перетекал в ритуальный круг, наполняя его силой. Начертанные на земле знаки и фигуры наливались голубым светом, с каждой секундой становясь все ярче и светлее. Маргауза терпеливо ждала, пока круг заберет нужное количество силы. Однако на душе у нее было крайне неспокойно. Каждый лишний миг казался ей кирпичиком дороги, ведущей в пропасть. Если она не успеет, и войско Синдрида будет разгромлено, все ее планы, мечты и даже, возможно, жизнь уйдут в небытие. Никакая магия уже будет не в силах что-либо исправить. Отпустив истощенный до крайности дух, Маргауза вошла в светящийся ритуальный круг. В ту же секунду ее разум соединился с управляющим контуром ритуала. Холодный, бездушный инструмент открылся полностью, дав девушке делать с собой все, что ей будет угодно. И она сделала. По ее команде ритуальное заклинание открыло дверь в иной мир. Чуждый, жуткий, совсем не похожий на тот, в котором живут люди. Мир, населенный злыми вечно голодными духами, коим неведомо ничего, кроме голода и ненависти. Мир тьмы, щедро зачерпнув так лакомый для злых духов свет души, Маргауза послала зов, которого хватит, чтобы приманить по-настоящему могущественного духа. Все вышло даже лучше, чем она ожидала. Через несколько секунд из чернильно-черного портала вальяжно выплыла бесформенная черная масса, то и дело, меняющая свои очертания. На губах ведьмы даже заиграла торжествующая улыбка, но долго радоваться ей не пришлось. Ровно до тех пор, как она ощутила суть призванного духа, Маргауза четко поняла, что если проявит хотя бы малейшую слабость, ее попросту сожрут. Тело и душа станут кормом для этого духа. Она, конечно, знала, кого призывает, но до сего момента ей не приходилось близко сталкиваться с сущностями тьмы. Все, что она о них знает, поведала ей наставница, а слова никогда не передают реальности на десятую долю. Что ж, ради сестры можно пойти на такой риск. Обратившись к скованному духу, Маргауза предложила ему сделку. В ответ получила лишь поток безумной ненависти. Разум у этой твари определенно был, но вести какой-либо диалог она явно не хотела. Это было очень плохо, хотя и ожидаемо. Времени мариновать духа в клетке у девушки не было, поэтому она атаковала его. Заклинания на основе света души очень хорошо действовали против различных духов. То, что является замечательным лакомством для духов, еще и неплохо с ними расправляется. Сгорая в светло-голубом пламени, тварь сопротивлялась изо всех сил, атакуя барьер круга. И не безуспешно, Маргаузе пришлось буквально на ходу латать дыры своей чародейской силой. Когда от твари осталась едва половина, ведьма отменила заклинание и снова обратилась к духу, ставшему намного более сговорчивым. Сущность тьмы согласилась на все условия девушки, однако имя свое называть отказалась. К сожалению, без этого все договоренности не стоят ничего. Дух предаст ее в тот же миг, как получит свободу. Пришлось Маргаузе повторить то заклинание и сократить тварь до трети от изначальных размеров. Если оно и дальше будет упрямиться, ей придется выгнать его в родной мир. Света души осталось совсем мало, только на поддержку заклинания. Со второго раза до твари все-таки дошло, кому надо подчиняться. Оно назвало ведьме свое имя, являющееся не набором звуков, а набором смыслов, описывающих сущность духа. С помощью имени Маргауза за считанные секунды превратила его в раба со связанной накрепко волей. Когда дух стал полностью ей послушен, ведьма наконец отключила барьер.